Книга шестая. Меж тем Психея, переходя с места на место, ища повсюду следов своего мужа, тем более охватывалась беспокойством душевным, чем страстнее готова была уже не ласками супруги смягчить его, а умолить рабскими мольбами. И вот, увидев какой-то храм на вершине крутой горы, подумала: «Почему знать? Может быть, здесь место пребывания моего владыки?» И вот направляет она туда свой быстрый шаг, которому надежды и обет вернули утраченное в постоянной усталости проворство. Вот уже, решительно поднявшись по высокому склону, приблизилась она к святилищу, видит перед собой вороха пшеничных колосьев, а другие в венки сплетены и колосья ячменя. Были там и ковы, и всевозможные орудия жатвы, но все это лежало по разным местам в беспорядке и без призора, как случится, когда работники на время зноя все побросают. Психея все это по отдельности тщательно разобрала и, старательно разделив, разложила, как полагается, полагая, что не следует ей пренебрегать ни храмом, ни обрядами никого из богов, но у всех их искать милосердного благоволения. За этой внимательной и усердной работой застает ее кормительница Церера и издали еще восклицает: «Ах, достойная жалости Психея! Венера в тревожных поисках по всему свету бешенствуя твоих следов ищет, готовит тебе страшную кару, всех богов побуждает помочь ей в ее месте, а ты занимаешься тут у меня уборкой и ничего больше для своего спасения не предпринимаешь». Тут Психея бросилась к ее ногам, орошая их горючими слезами, волосами землю и богинины следы покрывает и всевозможными просьбами взывает к ее благосклонности. «Заклинаю тебя твоей десницей плодоносной, радостными жатвы обрядами, молчаливыми тайнами корзин священных, крылатой упряжью драконов, твоих прислужников, бороздой почвы сицилийской, колесницей хищной, цепкой землею, к бессолнечному браку Прозерпины схождением, солнечным обретением дочери возвращением и прочим, что скрыто в святилище Элевсина Аттического, окажи помощь несчастной Психее под твою защиту прибегающей. Позволь мне сохраниться хоть на несколько деньков в этой груди колосьев, покуда страшный гнев столь великой богини от промежутка времени не смягчится, или, по крайней мере, покуда мои силы, ослабленные долгими муками, от спокойной передышки не восстановятся». Церера отвечает: «Слезными мольбами твоими я тронута и хочу помочь тебе, но совсем не намерена ссориться с моей родственницей, с которой я связана узами старинной дружбы, к тому же доброй женщиной. Так что уходи сейчас же из этого помещения и будь довольна, что я не задержала тебя и не взяла под стражу». Психея, получив вопреки своим ожиданиям отказ и еще больше, чем прежде, удрученной скорбью, снова пускается в путь и видит среди густой рощи в глубокой долине храм, построенный с замечательным искусством. Не желая пропускать ни единого, хотя бы и неверного способа улучшить свою судьбу, наоборот, готовая обратиться к какому угодно божеству, ища милости, приближается она к святым вратам. Видит и драгоценные приношения, и полотнища с золотыми надписями, развешанные по веткам деревьев и прибитые к дверным косякам, в которых вместе с изъявлением благодарности значилось имя богини, которой дары посвящены. Тут, отерев прежде всего слезы, она склоняет колени и, охватив руками еще не остывший алтарь, возносит следующую молитву: «Сестра и подруга Юпитера Великого, находишься ли ты в древнем святилище Самоса, что славится как единственный свидетель твоего рождения, младенческого крика и детского питания, пребываешь ли ты в блаженном пристанище Карфагена Высокого, где чтут тебя как деву, львом по небу влекомую, или вблизи берегов Инаха, который прославляет уже тебя как супругу громовержца и царицу богинь? Председательствуешь ли ты у славных стен Аргивянских, ты, который весь Восток чтит как Сигию, и везде на западе Луциной именуют? Будь мне в моей крайней нужде юноной покровительницей, изнемогшую от обрушившихся на нее мучений, от страха грозящих опасностей освободи. Насколько знаю я, охотно приходишь ты на помощь непраздным женщинам, находящимся в опасности. Когда она взывала таким образом, вдруг предстала ей Юнона во всем величии, приличном столь царственной богине, и сейчас же говорит: «Поверь мне, я охотно исполнила бы твои просьбы, но противодействовать воле Венеры, моей невестки, которую я всегда как дочь любила, мне совесть не позволяет. Да кроме того, и законы, запрещающие покровительствовать чужим беглым рабам без согласия их хозяев, от этого меня удерживают». Устрашенная вторичным крушением своих надежд, Психея, не будучи в состоянии достигнуть крылатого своего супруга, отложив всякое упование на спасение, предалась такому ходу мыслей: «Кто же еще может попытаться помочь мне в моих бедствиях? Кто может оказать мне поддержку, когда никто из богинь даже при желании не может принести мне пользы? Куда теперь направлю стопы свои, окруженные со всех сторон западнями, и под чьей кровлей? Хотя бы под кровом глубокого мрака скрывшись, укроюсь я от неотвратимых взоров Венеры Великой. Вооружись, наконец, по-мужски присутствием духа, раз навсегда откажись от пустой, ничтожной надежды, добровольно отдай себя в распоряжение своей владычицы, и, может быть, этой, хотя и запоздалой покорностью, ты смягчишь ее жестокое преследование. Кто знает, может быть, и того, кого ты так долго ищешь, ты там обретешь в материнском доме». Итак, готовая к сомнительной попытке покорности, вернее же, к несомненной гибели, она обдумывала, с чего начать свою просительную речь. А Венера, убедившись в бесплодности своих поисков на земле, устремилась на небо. Она приказывает, чтобы приготовил ей колесницу, которую златокузнец Вулкан с тонким искусством перед совершением брака соорудил ей как свадебный подарок. Тонкой пилой выровняв, придал он ей красоту, и от уменьшения золота стала она драгоценней. Из множества голубок, что вечно летают вокруг покоев владычицы, отделяются две белоснежные пары, в веселом полете вздув переливчатые шейки, впрягаются в драгоценную упряжь и, приняв госпожу, радостно взлетают. Сопровождая шумным чириканьем богинину колесницу, резвятся воробушки и прочие певчие птицы, сладко оглашая воздух нежными трелями, возглашают прибытие богини. Облака расступаются, небо открывается перед своей дочерью, и певчая свита Великой Венеры ни встречных орлов, ни хищных ястребов не боится. Тут сейчас же она направляется к царским палатам Юпитера и с надменным видом заявляет, что ей необходимо воспользоваться помощью голосистого бога Меркурия. Не выразили отказа сизые брови Юпитера. Тут, возликовав в сопровождении Меркурия, Венера опускается с неба и в волнении так говорит: «Братец мой Аркадиец, ты знаешь, что никогда Венера, сестра твоя, ничего тайком от Меркурия не предпринимала? Небезызвестно тебе, во всяком случае, что я не могу отыскать сбежавшую от меня служанку. И мне ничего больше не остается делать, как через твое глашатайство объявить всенародно, что за указание, где находится, будет выдана награда. Так вот, сделай, не откладывая это объявление, причем перечисли подробные и точные ее приметы, если кому они неизвестны, чтобы потом, в случае, кто преступно утаит ее, не мог отговориться незнанием». С этими словами передает ему она лист, где обозначено имя Психеи и прочее. После чего сейчас же удаляется она к себе домой. Не преминул Меркурий послушаться. Обегал все страны и народы, следующим образом исполнял он порученное объявление –